Часть вторая. В конечном итоге я покинула дом и побрела по деревне. Похоже, все жители были на своих местах. Этого стоило ожидать, если меня на самом деле занесло в прошлое, но от внезапности у меня возникло ощущение, словно я стала призраком. Если бы только это был сон. Но пока я шла по деревне, вытирая пот со лба, мне в голову закрылась еще одна мысль, что если все, что произошло после того, как я покинула деревню и уехала в Лондон, мне только приснилось. Нет, эту мысль едва ли можно было назвать нормальной. Не так уж много людей обладает достаточно бурным воображением, чтобы представить себе обучение в школе магии у лорда и бегство от смерти в ходе расследования дел. Я любила читать и зарывалась в книги, когда у меня появилось свободное время, но это было чересчур даже для меня. Нет, мне это не приснилось. Решительно сказала я, покачав головой. Потому что иначе этот поток мысли унес бы меня в мгновение ока. Свежий горный воздух, жаркие лучи солнца, запах грязи, ветхие дома — все было мне слишком знакомо. И поскольку здесь я родилась и выросла, это чувство меня пугало. Перед церковью я увидела человека, которого легко можно было назвать круглым. При виде тройного подбородка и живота, сразу же вызывающего в голове мысли о слоне или бегемоте, я невольно задумалась над тем, как ему вообще удавалось влезать в свой наряд священника. Его конечности выглядели так, будто их просто воткнули в туловище, что некоторым людям могло показаться забавным. Это был отец Фернандо. Рядом с ним стояла веснушчатая монахиня с милой гримасой недовольства на лице. «Что с тобой не так?» Внезапно обратилась она ко мне. «Чего? Какая-то ты бледная. Твое тело очень важно для этой деревни, не так ли? Разве люди не начнут беспокоиться, если ты будешь бродить с таким видом?» «Спасибо». Я невольно моргнула от неожиданности, услышав ее слова. Отец Фернандо и сестра Илюмия были одними из немногих, кто не видел во мне объект поклонения, и я не помнила, чтобы раньше у нас был такой разговор. Наблюдая за нами со стороны, отец Фернандо произнес: «Ха, твоя мать заходила, сказала, что пришла помолиться Богородице. Ты здесь по той же причине?» «А, нет, вовсе нет». «Еще я слышал, что вчера ты показывала гостям деревню. Это так?» Да». «Они сказали, зачем пришли?» «Нет, мы об этом не говорили. По крайней мере, если мне не изменяла память». Кажется, полгода назад я только рассказывала про деревню и кладбище. Подробности я вспомнить не могла, но все же имела некое представление о том, что мы обсуждали. «Вот как. Разумеется, в лучшем случае они были просто туристами, но жители деревни кажутся слишком напряженными». Последний он, похоже, сказал самому себе. «Если у тебя возникнут проблемы, пожалуйста, обращайся ко мне. Как я уже говорил, двери церкви всегда открыты. Если захочешь обсудить что-нибудь еще, помимо Богородицы, я с радостью тебя выслушаю». «Большое спасибо. Куда вы с мисс Элими собираетесь?» «За покупками. Сегодня торговец приезжает, разве нет?» Монахиня взмахнула рукой. Несмотря на то, что в деревню не было проведено электричество, сюда время от времени приезжали люди, привозившие природный газ и другие аналогичные ресурсы. Свои книги я приобрела тем же путем. «Ладно, Илюми, идем. «Да-да, святой отец, не торопитесь, подумайте о коленях». «Ох». Монахиня пожала плечами в ответ на сердитый взгляд священника, после чего они удалились. Так или иначе, беседа с ними помогла мне немного успокоиться. Я закрыла глаза и задумалась. Что? Что именно здесь творилось? Я никак не могла понять. Однако, если следовать моему обычному распорядку дня, я знала, куда мне идти дальше. Поэтому, обогнув церковь, я направилась к веткой хижине. Меня встретил треск. Старик в черной одежде рубил дерево. Держа в одной руке большой топор, он ритмично колол чурбаки, заготавливая ежедневную порцию дров. Я видела этот процесс сотни раз, но мне только сейчас пришло в голову, что это было впечатляюще для человека его возраста. «Сегодня ты припозднилась, Грей», — сказал он, даже не развернувшись. «Я случайно забрела не туда». Прижав ладонь к груди, я выровняла дыхание и принялась молча осматривать то, что меня окружало. Ни в Берзаке, ни в его доме не было ничего необычного. Именно такими я их и помнила. Задержав взгляд на спине стража могил, рубившего дрова, я, наконец, произнесла: «Мистер Берзак». Он не ответил. В этом тоже не было ничего странного. Он преимущественно молчал, разговаривая лишь по мере необходимости. Я решила, что ему просто была неинтересна праздная беседа, поэтому не обиделась и задала свой вопрос. «Вам не кажется, что с деревней что-то не так?» Рука, сжимавшая топор, резко замерла. Берзак вытер пот со лба и повернулся ко мне. «В смысле?» «Ну, например, все вдруг сначала исчезли, а потом вернулись. Или зима неожиданно сменилась летом?» «Что ты такое говоришь?» Морщины между бровями Берзака стали глубже. Если учитель обзавелся морщинами из-за постоянного раздражения, то на лице Берзака оставили свой след тяжелые годы работы стражем могил. Он терпел ветер и дождь, порой проводил целые дни на охоте в лесу. Называть его морщин результатом различия между внутренними и внешними факторами было бы просто непочтительно. Я заставила себя успокоить дыхание, и робко взглянула на него. «Я прочла о чем-то таком в книге, и мне приснился странный сон». Берзак, на удивление, легко принял мое объяснение. Кстати говоря, он был неожиданно большим любителем книг, что, наверное, и помогло ему понять меня. Давным-давно, когда все вокруг меня угнетало, я нашла пристанище в его коллекции детективных и приключенческих романов. «Прежде чем мы это обсудим, я хочу рассказать тебе о недавнем госте», — серьезным видом произнес Берзак, откладывая топор. «Что-то случилось?» «Он спрашивал про твое лицо». Я испугалась на мгновение, после чего коснулась своего лица, которое больше не скрывалось под иллюзией Флата. «Мое лицо?» «Да, он заметил, что ты один в один похож на героя из прошлого. Еще он сказал, что знает, потому что является лордом Часовой башни». «Ах да, мы говорили об этом». Мне не удавалось вспомнить, как долго я тогда стояла, не в силах совладать с изумлением. У меня попросту не укладывалось в голове, что какой-то чужак знал о моем лице. И по этой причине эта мысль угнездилась в моей голове, словно птенец. Он боялся моего лица, он знал о нем, но оно все равно внушало ему страх. Тогда для меня это стало маяком во мраке. Если бы он просто не знал, чем являлось мое лицо, то я отнеслась бы к этому так же, как и к безразличию отца Фернандо. Но он был первым, кто понимал значение моего лица, и все равно боялся его. Он дал мне выбор ненавидеть мое лицо, принадлежащее кому-то другому, которое всегда меня мучило. Поэтому я и стала его ученицей. Я вновь начала размышлять об этом чудесном опыте. «В чем дело? Ты опять уставилась в одну точку». «Ни в чем. Но почему он спрашивал о моем лице?» «Похоже, тот гость хочет нанять стража могил кладбища Блэкмор». Сказав это, Берзак бросил на меня взгляд. «Несомненно, ты одна из кандидатов. Правда, деревня вряд ли тебя отпустит. В конце концов, она живет по этой системе уже очень давно». «Да». То, что он сказал, было правильно. Тогда наш разговор закончился на этом. Чудо, конечно, могло произойти, но я смогла убедить себя, что мне не на что было рассчитывать. Было немного грустно, но после я почти не думала об этом. По крайней мере, этим все ограничилось полгода назад. Но сейчас... А о чем еще вы говорили? А? Слегка удивившись, Берзак развернулся. Тебя редко интересуют подобные вещи. Ну да, но ведь это имеет отношение ко мне. Что ж, с этим не поспоришь. Он лорд Часовой башни, поэтому я не мог просто соврать. Вот и рассказал ему все, начиная от изначального обладателя твоего лица и заканчивая существованием Адда. «Обладатель моего лица, величайший герой Британии, король Артур. Пожалуйста, не смейтесь». Даже я находила почти забавным тот факт, что король Артур был женщиной. Однако в моей деревне никогда не забывали про эту легенду. Здесь даже хранился так называемый благородный фантазм Артура, коим являлся ад. Берзак посмотрел на мое правое плечо. «Что-то эта штуковина притихла. Обычно ему есть что сказать практически по любому поводу». «Наверное, нам обоим плохо спалось прошлой ночью». «Фх, ну ладно». Берзак погладил свою щетину, ад не проронил ни слова. От этого мое сердце словно провалилось в глубины ледяного погреба. «В любом случае, мне нужно изучить вопрос более детально. Ты можешь снова сопровождать его сегодня?» От этих слов я застыла. Берзак попросил меня найти учителя. Возможно, он остался прежним, как и я. Если я встречу версию учителя, которая не обладает воспоминаниями о последних 6 месяцах, проведенных со мной, то, наверное, не смогу его выдержать. «В чем дело? Вчера что-то произошло? Он маг, поэтому со странностями это нормально. Если ты увидела что-то, во что сложно поверить, то в этом тоже нет ничего такого. Постой. Этот лорд что-то с тобой?» «Нет. Что за глупости?» — прервала я его, торопливо замотав головой. Какое-то время Берзак не сводил с меня удивленного взгляда, но, видимо, решил, что я по своей природе не стала бы ничего от него скрывать, и взял стоявшую рядом с ним корзину. «Кажется, это ланч. Отнеси его гостю». Протянув мне корзину, он снова спросил. «В чем дело?» Его суровые солдатские брови нахмурились. «С тобой что-то не так. На солнце перегрелось. Или хочешь что-то купить у торговца?» «Вовсе нет. Я покинула хижину, словно спасаясь от него бегством. Охотничий домик для гостей был неподалеку. Я добралась туда очень быстро. Можно было, конечно, пойти длинной дорогой, но я об этом даже не думала. Мне казалось, что все мои кости и мышцы внезапно превратились в шестерни с пружинами, и я стала роботом. Я застыла перед дверью. Мне было так страшно делать следующий шаг, что даже горло болело. Я закусила губу, ощутив вкус ржавого железа во рту, я осторожно открыла дверь, словно это могло стоить мне жизни. Он сидел рядом со столом у двери, длинные черные волосы, тонкие пальцы и сигара во рту. Та же одежда, которая была на нем тогда, он окинул меня взглядом. Что же делать? Что я должна была сделать? Я так боялась, так переживала. Как сказать ему, что мы знакомы вот уже полгода и раскрыли вместе так много дел? Я не могла убедить его, это было бы невозможно. Нет, я предпочла бы, чтобы все это было иллюзией. Если в ответ он лишь попытается мягко утешить незнакомую деревенскую девушку, то как мне жить дальше? Однако я все равно невольно произнесла хриплым голосом. «Учитель!» На секунду в комнате воцарилась тишина. И затем... «Как же я рад!» Сказал учитель и облегченно вздохнул. «Похоже, ты игра, которую я знаю!» «Учитель!» Невозможно было описать, насколько обнадеживающими были для меня эти слова. Все заботы и тревоги, сжимавшие мое сердце, исчезли в мгновение ока. Силы внезапно покинули меня, и я рухнула на пол. «Грей!» «Все нормально. Я в порядке». Я подняла одну руку, чтобы остановить его, а другую положила на свои дрожащие колени. Мне казалось, что если я потеряю самообладание, то разрыдаюсь. Я нарочито небрежно вытерла уголки прослезившихся глаз, слегка наклонилась и кивнула. «Правда. Все нормально. Как же я рада». Я по-прежнему не могла поднять голову. Как же хорошо, что на мне был капюшон. Учитель не стал меня торопить. Его молчание было таким успокаивающим, что на глаза снова невольно начали наворачиваться слезы. Запах дыма от сигары был таким же, как и всегда, но он напомнил мне о тех 6 месяцах, которые я, несомненно, прожила.